Глава первая. День не задался с самого утра. Вредная монстрева розовая вздумала подраться со своей соседкой по грядке. Вот, казалось бы, ну чего мирно не живется? И минеральных удобрений подсыпала, и почва улужнена, но нет. У нее характер авторитарного лидера с замашками леди. Вот сейчас, пытаясь решить вопрос миром, этот цветочек цепился мне в нос своими нежными лепестками. На первый взгляд это растение поражает красотой. А на второй, если вы не успели пригнуться, вам прилетает хук справа, как мне сейчас. Я пыталась отстраниться, но вредная розея вцепилась в меня еще и тонким корешком. Слива на носу мне обеспечена, а еще ссадина на скуле. Сожгу тебя, ей-богу! Отдам на корм лесным птицам или горным коровкам. Будут клевать тебя, топтать, разжевывать, а ты будешь вспоминать свою клумбу и рыдать своим розовым соком. Кажется, угрозы помогли, меня отпустили. Пришлось встать, чтобы осмотреть нанесенный ущерб. Оранжевая монстрелла показала кулак моей обидчице, а мне пришлось плестись в санблок. Так и есть, на носу красовалась слива. Царапина на щеке была мелочью. Ее я быстро обработала антисептиком. А после, снова расчесавшись и прибрав волосы в хвост, вернулась на место преступления. Моя клумба, над которой я потею уже 3 месяца, выглядела изумительно. И если бы не цветочный монстр, которая воевала с любым растением в силу своей вредности, то было бы совсем замечательно. Искин, обработай материалы, приведи анализ поведения. Анализ проведен. Рекомендую больше физических упражнений. А то твои цветочки бьют тебя одной правой. Я убийственным взглядом посмотрела на летающую умную машину, чей искусственный интеллект был изначально призван мне помогать в исследовании планеты и ее растительности. Ни стыда, ни совести, ничего лишнего. Я лишь машина. Мне совесть не к лицу. 3 месяца назад этот летающий мяч размером с гимнастический резиновый попрыгун валялся с вывернутыми проводами наружу. Я потратила немало времени, ремонтируя его, паяя микросхемы, заменяя платы и провода. И вот так оно меня благодарит. В целом он штука нужная. Летает на гравитационном приводе, ведет видеофиксацию, анализирует данные. В него даже можно вкладывать образцы растений. Он способен распознать состав, рассказать назначение и предположить свойства. Мы ведем свой журнал, где вписываем все, что касается растений. Попутно составляем справочник, он же атлас растений с картинками и названиями. Часто приходится импровизировать с именами, ведь планета необитаема, а растения не исследованы в полной мере. Собственно, поэтому я и тут. С первых дней на Муре, отдаленной планете, я изучаю степень разумности планеты. Если Совет независимых планет посчитает флору и фауну не стоящей внимания, то ее Муру станут разрабатывать, добывая любые ископаемые, которые найдут. А я в эту планету влюбилась. Тут красиво, необычно. Растения завораживают своей красотой. Правда, как нести справочник по растениям характеристики монстрео розовой, мы еще обдумываем. Ведь мозга у нее как такового нет, но имеется поведение. Вредное, истеричное, капризное, агрессивное. И это лишь на картинке милый цветочек. Чтобы привлечь к планете больше внимания, я начала вести свой блог в галосети. Ежедневно происходят случаи, которые Искин фиксирует, а потом делает нарезки и отправляет мне. Тут уже я сама решаю, стоит это выкладывать или нет. Но пока все достаточно интересно и захватывает дух наших подписчиков. Вот и сейчас моя фотография, зацикленный ролик, где меня избивает цветок, уже собирает лайки и комментарии в сети. А ведь монстрелла розовая по своим свойствам оказалась уникальным растением. Ее пыльца при добавлении в бальзам для губ делает их пухлее и насыщает цветом. Надо попробовать крем для груди. Мое увлечение растениями и косметикой пришли в этот мир из прошлой жизни. Во время повсеместного локдауна в далеком 2020 году на Земле, планете, откуда я родом, бушевала эпидемия. Многие не дождались скорой помощи, многие погибли от осложнений, и я была в этом списке. Я работала в научной лаборатории, мое образование как раз было связано с ботаникой, биологией, изучением свойств растений. И как могла, я экспериментировала с косметикой, мазями, настойками. Практически всегда дома были гели для душа, шампуни, мыло, настойки, и все было сделано своими руками. Тут мои умения пригодились, кстати. В этом тысячелетии я проснулась уже будучи 18-летней девчонкой. Она увлекалась техникой, ее программированием, гаджетами, даже поступила в университет, где и произошел несчастный случай с напряжением. Ее ударило током в процессе работы над очередным изобретением. Вот только клиническая смерть продлилась недолго. На место души этой малышки притянуло меня. С тех пор, как я поняла перспективы новой жизни, все закрутилось. Память у меня была из двух жизней, поэтому к курсу технического программирования и инжиниринга присоединился и курс ботаники. 5 лет обучения пролетели. Дальше год практики на родной планете и, наконец, распределение. Мур был самой далекой точкой. Никто не хотел сюда лететь. К тому же, какое-то время база стояла законсервированная, так как прежний ее обитатель, профессор Мишурин, исчез при загадочных обстоятельствах. Военный транспортник, патрулирующий этот сектор галактики, доставил меня на планету с ветерком. Меня просто скинули в капсуле, пожелав удачно устроиться. Капсула выдержала и даже не разбилась. Ура! А то, что ее вместе с содержимым пришлось тащить еще 15 километров, так то ерунда. Я же специалист, я же опытная. Заодно посмотрела ландшафт, познакомилась с местными животными, растениями, но об этом, пожалуй, в другой раз. Самое удачное, что я обнаружила на базе, это шкаф телепортации. Даже представить сложно, откуда он тут. Но факт остается фактом. Небольшой, размером с духовку, так что да, я могу зарабатывать деньги. Точнее, уже это делаю. Уникальное мыло. Вот что первое пришло мне в голову. Пожалуй, тогда стоит упомянуть, и как оно пришло в эту голову.